Марк разносит ее в пух и прах, как за ее способ наживать деньги, так за способ спускать их, за ее торговлю предметами роскоши, дамскими панталонами и мазями, за эксплуатацию клиентуры, за ценный настоящий грабеж, который так же непостоянно, как капризы сошедших с ума насекомых, этих ее безмозглых клиентов. Сильвия возражает. Если бы пришлось жить за счет мудрости людей, а не за счет их идиотизма, пришлось бы подтянуть живот. И, наконец, она ее коти кормит только самих себя и племянника. Получил сопляк, но и целую армию служащих. Марк, обиженный, самым глупым видом спрашивает. А зачем все это? Что? Все, что ты делаешь, все, что делают они? Не зачем, просто чтобы жить. Разве живут за чем-нибудь? Человек выходит из утробы матери, рождается неизвестно зачем. Он набивает себе брюхо, он ест, любит, суетится неизвестно зачем. Потом он умирает, возвращается неизвестно куда и неизвестно зачем. Лишь одно на свете, несомненно, тоска, и все, что делается в этом мире, делается только для того, чтобы не думать о том, как нас мучает тоска. Марк поражен горечью, которая неожиданно прозвучала в ее словах. Он внезапно замечает, как в припухлости ее век, в углах мучительно искривленных губ, проступает утомление. Женщина выдала себя в минуту слабости. Но Сильвия быстро овладела собой, выпрямилась. Она сбросила весь тяжелый груз со своего обоза. И вот она снова выступает в поход. На лице у нее вызывающая усмешка, молнии гнева сверкают в ее глазах. Этот глупый племянник своими бреднями заставил ее снова почувствовать горечь. Он начинает ее злить. Можешь сколько угодно пыжиться, миленький. Можешь корчить из себя Катона. Первая встречная шлюха скрутит тебя, когда ей вздумается, и сделает с тобой, что ей вздумается. Тебе бы следовало поубавить спеси. Она возвращается к своей игре и к своей бешеной деятельности. Марка нельзя упрекнуть в том, что он к ней несправедлив. Он прекрасно знает, что Сильвия никогда не сидит, сложа руки. Он видит, что она в равной мере занята и удовольствиями, и трудом. Она продолжает усердно трудиться сама и заставляет трудиться своих служащих. Она не знает ни минуты покоя. По-настоящему она уважает только труд. Любой труд и презирает расфуфыренных, бездельничающих самок, которых она эксплуатирует. Она не выворачивает карманы без зазрения совести. Как во многих дочерях парижского народа, в ней есть что-то от керосинщиц коммунных. Она была способна в один прекрасный день поджечь общество, мгновенно, не задумываясь. Она не имеет ни малейшего представления об организованной социальной революции. Такая женщина, как Сильвия, об этом и слушать не станет. В ней мирно уживаются мещанка и керосинщица. Одним и тем же керосином может облить счетную палату и растопить кухонную печь. Что же касается последовательности в мыслях, то Сильвия на нее и не претендует. Она анархистка по темпераменту и будет сама решать, что в ее поступках правильно, а что неправильно, без вмешательства государства или чего бы то ни было. Морально все, что ей нравится. При ее бесстыдстве то, что ей нравится, часто бывает справедливее самого права. Она ненавидит ханжеские фарсы официальной или светской благотворительности. Она сама занимается благотворительностью и очень широко, но только никому об этом ничего не говорит и ни на кого не полагается. Она держит в строгости своих работниц, потому что не любит бездельниц, но она о них печется, она заботится об их здоровье, она устроила для них под Парижем дом отдыха. Она выдает их замуж, те, кого она выделяет, получают от нее крупные подарки, которые в будущем составят их приданое. Этого мало. Она завоевала их доверие, она дает им советы, она руководит ими. Руководит по-своему, нравственно или безнравственно, но всегда человечно, понимая их слабости, но не позволяя им поддаваться этим слабостям больше, чем надо. Ей бы следовало и самой себе давать такие советы и немного сдерживать свой пыл, но она считает, что имеет право на особое положение. Она слишком доверяет своему инстинкту и своим силам, которыми безнаказанно злоупотребляет вот уже 20 лет. Безнаказанность не может длиться вечно. Сильвия должна была бы обратить внимание на предостерегающие симптомы, указывавшие, что здоровье ее расшатано. Она их чувствует, но она привыкла рисковать. И затем в этой бешеной деятельности, в этой погоне за наслаждениями кроется, как-то в одну секунду подметил Марк, затаенная горечь равнодушия к своей бездетной жизни, злоба на существование, о бесполезности, которого ей все же не хочется слышать из уст этого дурачка Марка. Так пропадешь все пропадом, но до последнего издыхания трудись и наслаждайся.